Глава 8. Моя работа по статистике Пеньковского завода затронула несколько таких вопросов, для изучения которых нужно было опять отправляться в заводы Кайгородова. Но теперь целью моей поездки был Нижнеугловский завод, в который ехать приходилось через Пеньковку. Ровно через год, опять в конце мая месяца, я подъезжал к Пеньковскому заводу. Был солнечный день. Заводские домики, как старые знакомые, смотрели приветливо. Вдали чернела фабрика. Над ней точно висела в воздухе белая церковь. Все было по-старому, как мать поставила. Мой экипаж прокатился по широкой улице, миновал господский дом, в котором благоденствовал Муфель с будущей Россией, и начал тихо подниматься мимо церкви в гору к домику Фатеевны. Мне, собственно, не хотелось останавливаться у ней, но деваться было некуда. Не больно у нас фатер-то припасено, как говорил мне в прошлый раз старик на земской станции. Значит, все равно не миновать. Домик Фатеевны не изменился за год ни на одну йоту. И сама Фатеевна встретила меня у ворот, как в прошлый раз, также заслонила ручкой глаза от солнца и также улыбнулась. Дескать, милости просим. «А, ты опять к нам?» — звонко заговорила Фатеевна, взвалив на плечо мой чемодан. «А и то давеча кошка сидит на окне да лапкой умывается. Я ей говорю. Знать, дева гостей намывает». У Галактионовны после спрашивала. «Верно, — говорит. — А Галактионовна жива? Скулит». Мы поднялись на крыльцо, прошли темное сени и очутились в передней. В отворенную дверь в комнате Мухоедова я заметил какую-то даму, которая лежала с папиросой в руке на диване. Когда я вошел в комнату, она лениво поднялась с дивана и с ленивой улыбкой посмотрела на меня. Это была Глашка, только уже не прежняя Глашка, бегавшая по двору в ситцевых платьях и босиком, а целая Глафира Митриевна, одетая в зеленое шерстяное платье, густо напомаженные волоса были собраны по заводскому обычаю под атласный байби-шлык, значит, Глашка была теперь дамой. «Что это, Глафира Митриевна, вы все по диванам валяетесь?» — с легким укором, но любовно заговорила Фатеевна. «Вот гостя кошка давеча намывала. Полна дева, бочонки-то катать». «Ужасти, мамонька, как ко сну клонит», — жаловалась Глафира Митриевна. «А ты, мамонька, скажи Фешке насчет самовару». «Ну, самовар-то я сама уж, дева. Кабинет Петрович в заводе, я за ним сейчас пошлю», — лениво говорила Глафира Митриевна, обращаясь уже ко мне. «Он все в этой комнате живет?» «Да-с». Глафира Митриевна вышла. Она очень пополнела и, как кажется, спала даже на ходу. Обращение с ней Фатеевны, зеленое шерстяное платье, несмотря на летнюю пору, желание держать себя непременно дамой, все ясно показывало, что Глашка была теперь мадам Мухоедовой. Микроскоп стоял не на столе, как раньше, а на окне, и был покрыт толстым слоем пыли. Книги в беспорядке валялись в углу. На столе лежало несколько детских игрушек. Деревянный солдатик с отломленной головой, бесхвостая лошадка, несколько измятых картинок из детской книжки. «Значит...» «А мы тебя тут поминали», — заголосила Фатеевна, появляясь в дверях с ребенком в руках. «Посмотри-ка, дева, чей это будет портрет?» — проговорила она, подставляя мне к самому лицу хорошенького полугодового ребенка с большими карими глазами. «Весь в отца вышел, такой же глазастый из себя будет». Ребенок был только что из колыбели и с любопытством смотрел на меня своими заспанными глазками. Он действительно походил на Мухоедова, как две капли воды. Такой же белый высокий лоб и на самой макушке хохолок из мягких, как пух, желтоватых волосиков, какими бывают покрыты только что вылупившиеся из яйца утята. «Узнал, Гаврюшка, барина?» — спрашивала Фатеевна, высоко подбрасывая ребенка кверху. Фешка краснеет натуги и того особенного волнения, которое неизменно овладевало ей в присутствии всякого постороннего мужчины, подала самовар и бегом бросилась к двери, причем одним плечом попала в косяк. Явилась Глафира Митриевна, и мы по-семейному уселись вокруг стола. «А ты, дева, слышал про сестер-то?» — спрашивала меня Фатеевна, пестуя внука. «В Сибирь сослали, дева, в Сибирь». «Как так?» «А за Гаврилу-то Степаныча?» «Да, в Сибирь, дева». «Да ведь тогда Филька в подозрении был». «Филька ни при чем», — заговорила Фатеевна, обрадованная тем, что я ничего не знал об этом деле. Филька тогда же выправился, а потом пьяный проболтался, что стрелял ружьем в Гаврилу Степановича Каскентин. Сейчас следователь пригнал Каскентина в суд, а на суде Каскентин повинился, что действительно он ружьем стрелял. А как же сестер в Сибирь сослали? А ты слушай. Когда на суде Константин повинился, ему и прочитали бумагу, что в каторгу. Константин стоит с решеткой, бледный такой, помутнел весь из лица-то, потом и спрашивает. «Значит, мне конец?» «Конец», — говорят. Константин как заплачет, да когда его солдаты повели, он и сказал, что он не сам стрелял ружьем, а его подговорили сестры. «Значит, отец с Авдеем Михайловичем». «Ну, сейчас опять другой суд над сестрами». Те заперлись во всем, знать ничего не знаем, ведать не ведаем, слышь, понапрасну обнес их Константин. Так и не повинились. А Константин все и рассказал, как дело было. Ну, сестер по бумаге в Сибири назначили. А Филька? Филька живет в Пеньковке, барин барином. Потому ему после отца-то все и досталось. Теперь в кабаке вином торгует. Только больно, говорят, пировать стал. А с Асклепиодотом связался, водой не разольешь. Жену бьет страсть. А жена-то Константина в стряпках у Асклепиодота жила. Только тут у них одно дело вышло промежду собой. Филька оттаскала Асклепиодота за длинные это волосы. Судились у мирового судьи. «С приездом честь имею поздравить», — закрывая рот рукой, заговорила своим тихим голосом появившаяся в дверях Галактионовна. «Вот, Фатевна, кошка-то намывала давеча гостей. Здравствуйте, Глафира Митриевна. Как вы из себя-то похорошели, как бы только не сглазить». Галактионовна осторожно поместилась в уголок и вопросительно посмотрела на меня своими детскими улыбавшимися глазками. Она не изменилась в течение одного года ни на волос, хотя перенесла опять какую-то очень мудреную болезнь, о которой спешила рассказать. «А мы без вас здесь свадебку сыграли», как бы, между прочим, прибавила Галактионовна. «Портрет с кабинета Петровича сняли, а к зиме, даст бог, другой поспеет». Галактионовна скромно хихикнула своим мелким смешком в руку и мотнула головой в сторону Гаврюши. «Эка язык у тебя, дева!» — окрысилась Фатевна. «А вот отцу Андронику с Асклепиодотом конец пришел!» Не обращая внимания на восклицание Фатевны, заговорила Галактионовна. «Отец Егор неприятность им большую сделал». «Какую неприятность?» «А очень просто. Взял бумагу, да на бумаге описал все, да в конце историю послал». Евгешка-то у отца Андроника совсем разума решилась. Напилась как-то, надела на себя рясу, скуфью, да по улице и пошла. В это время в дверях показался Мухоедов. Он остановился и по близорукости сначала не узнал меня. Он сильно изменился, похудел, на лбу легло несколько мелких складок, и глаза смотрели с тревожным выражением. Узнав меня, он очень обрадовался, крепко пожал мою руку и, схватив сына на руки, с каким-то торжеством проговорил. «Обрати внимание на сие произведение природы, а? Великий человек будет. В честь покойного Гаврилы имя дал». «Леванидом моднее назвать», — лениво отозвалась Глафира Митриевна. «Ах, мамонька, как меня ко сну клонит! Так клонит! Ужасти! Кабинет Петрович не могут этого понять. Они даже на смех подымают, а я не могу». «Вам бы, Глафира Митриевна, променад сделать?» — предлагала Галактионовна, желая щегольнуть иностранным словцом. «Или вот тоже в капустный лист голову завернуть. Помогает». Мухоедов кое-как выпроводил баб из комнаты, несколько времени смотрел в окно, а потом с виноватой улыбкой проговорил. «Финита ля комедия, братику. Не женивайся, печется о Господе, а женивайся, печется о жене своей». «Да, братику, шел-шел, а потом как в яму оступился. Хотел тебе написать, да думаю, к чему добрых людей расстраивать». Испеваю теперь чашу даже до дна и обтачиваю терпение. Но не жалуюсь, ибо всяк человек есть цифра в арифметике природы, которая распоряжается с ними по-своему. «Как это вышло?» – спрашиваю я. «А вышло это, братик, очень просто, как нельзя проще. Летом, когда вы жили с Гаврилой наполовинкой, я как-то выпил с отцом Андроником и выпил так, сущую малость. Пришел домой, лег было спать, а тут Глашка под пьяную руку подвернулась». «Эх, тошно тебе рассказывать. Может, помнишь тогда, как я волком ходил?» «Ну вот тогда все сие и происходило. Даже некоторое колебание мыслей происходило. Только душа не поднялась. Зачем, думаю, девку буду губить? Видно уж, судьба моя такая. А тут Гаврюша родился. Я ожил. Родительские чувства объявились. Воспитанием, думаю, заняться. Иногда тоска нападет, науку забросила. Как начинаю тонуть, сейчас к Александре Васильевне. Золотая душа». «Как она устроилась?» «Учительствует. Школу открыла. Ты ступай к ней сейчас же, и я с тобой пойду». Мухоедов замялся и покраснел. Глафира Митриевна изволит ревновать меня, а посему мне каждое посещение Александры Васильевны приходится покупать довольно дорого. И заметь, я начинаю привязываться к жене. Конечно, глупа она свыше меры и зла, а взгляну на Гаврюшку, так и сердце упадет. Мы пойдем, что ли? Мы к отцу Андронику завернем, объяснял Мухоедов, когда вошедшая Глафира Митриевна посмотрела на меня вопросительно. А ты тем временем проснись. «Мимо не пройдите отца Андроника-то», — ядовито проговорила Глафира Митриевна нам вслед. Мы пошли вдоль улицы, на которую выходили домики сестер. Один стоял с закрытыми ставнями, а в другом был открыт кабак. «Вот что осталось от сестер», — проговорил Мухоедов, указывая рукой на кабак. «Ты уж слышал всю историю?» «Мельком слышал от Фатевны». «Да, приказусная материя была вышла. Целых полгода ни слуху, ни духу, а тут Филька сболтнул. Явился следователь, Цибули уж давно нет, и все на свежую воду вывели. Константин сначала все принял на себя, а как объявили ему приговор, не вытерпел, заплакал и объяснил все на чистоту. Сестры те из всего дерева сделаны, ни в чем себя виновными не признавали. Крепкий был народ, так и на каторгу ушли. На всякого видно мудреца довольно простоты». Мы подошли к небольшому домику в три окна. Небольшая принявшая вывеска гласила, что здесь народная школа. В передней нас встретил Евстигний, который сосредоточенно ковырял кочедыком лапоть. Старик узнал меня и заковырял в небольшую комнату, откуда показалась Александра Васильевна. Увидев меня, она улыбнулась и на мгновение отвернулась в сторону, чтобы вытереть набежавшую слезу. «Как я рада! Как рада!» — шептала Александра Васильевна, не зная, как усадить нас в своей крохотной комнатке. Это была маленькая комнатка, выходившая своим единственным окном на улицу. В углу у самой двери стояла небольшая железная кровать. Перед окном помещался большой стол, около него два старых деревянных стула и только. На стене висел отцветший портрет Гаврилы Степановича. «А я отлично устроилась здесь», — оживленно говорила Александра Васильевна. «25 рублей жалования нам с Евстигнеем за глаза. Отлично живем. Школа идет порядочно, ученики, кажется, любят меня». Евстигний подал самовар, и мы долго проговорили под его добродушный шумок, вспоминая Гаврилу Степановича, его планы, жизнь на половинке. Эти воспоминания несколько раз вызывали слезы на глазах Александры Васильевны, но она перемогала себя и глотала их. «Конь везде, друг в нужде», — говорила Александра Васильевна. «Я так испытала на себе смысл этой пословицы. Сначала мне хотелось умереть, так было темно кругом, а потом ничего, привыкла. И знаете, кто мой лучший друг? Отец Андроник. Да, это такой удивительный старик, добрейшая душа. Он просто на ноги меня поднял. Если б не он, я, кажется, с ума сошла бы от горя. А тут думаю, прошлого не воротишь, смерть не приходит. Буду трудиться в память мужа, чтобы хоть частичку выполнить из его планов». Как нехорошо устроилась Александра Васильевна, а все-таки, сидя в ее маленькой комнатке, трудно было освободиться от тяжелого и гнетущего чувства. Одна мысль, что человеку в отцвете лет приходится жить воспоминаниями прошлого счастья, и впереди не оставалось ровно ничего, кроме занятий с детьми, одна эта мысль заставляла сердце сжиматься. Точно угадывая мои мысли, Александра Васильевна своей хорошей улыбкой проговорила. «Пословица правду говорит, что вдова как дом без крыши. Иногда жутко приходится. А ведь и мы не без планов. Вот подрастет у Пинета Петровича Гаврюша, мы специально займемся его воспитанием. Только разве мамаша Гаврюша не захочет?» «Вздор», — отрезал Мухоедов, — «это не ее рук дело». Мы долго просидели в комнатке Александры Васильевны, самовар давно остыл, мы начали прощаться с хозяйкой. «Куда вы торопитесь, господа? Впрочем, вам, может быть, нужно идти куда-нибудь», — грустно проговорила Александра Васильевна. Я объяснил ей, что остановился в Пеньковке только проездом, и завтра рано утром выеду в Нижнеугловский завод. Когда мы вышли от Александры Васильевны, Мухоедов отправился домой, а я пошел проведать отца Андроника, которого мне очень хотелось видеть. Его домик был в двух шагах от школы Александры Васильевны. Подходя к нему, я издали слышал оглушительный лай собаки, рвавшейся на цепи. В небольшую щель, образовавшуюся в тыну, мне отлично была видна такая картина. На лесенке крыльца сидел в одном жилете сам отец Андроник. Он был немного навеселе и улыбался своей широчайшей и добродушнейшей улыбкой. Посредине двора нетвердыми шагами ходил Асклепиодот, сильно заплетаясь в своем бесконечном подряснике цвета бисмарк-фуриоза. «Хорошо, хорошо. «А я могу укротить вашу собачку, отец Андроник», — говорил Асклепиадор. «Врешь, братчик, а ну попробуй». «Могу, отец Андроник». Асклепиадот со смелостью вполне пьяного человека пошел к громадной желтой собаке, которая дико металась у своей конуры на длинной цепи. Собака на мгновение было притихла, но в следующую минуту, когда Асклепиадот хотел ее погладить, она сначала схватила его за руку, а потом за полы подрясника. Асклепиадот не удержался на ногах, упал, собака как бешеная принялась его рвать. Отец Андроник вскочил с своего крылечка, подбежал к самому месту действия и за ноги оттащил своего друга от вывшей собаки. Когда я отворил калитку, Асклепиадот, как ни в чем не бывало, поднимался с земли и, показывая укушенную руку, говорил: «Перст укусила ваша собачка, отец Андроник, перст!» «Ты чистый дурак, братчик!» — гудел отец Андроник. «Хорошо, хорошо, ваша собачка меня укусила. Хорошо, а я могу ее укротить, отец Андроник. Она тебя как петуха загрызет». «Здравствуйте, отец Андроник!» — проговорил я. Старик оглянулся и как-то радостно вздохнул. Причем под жилетом у него что-то заволновалось, точно там под ситцевой розовой рубашкой была налита вода. Он благословил меня своей десницей и облобызал. «Отец Андроник, благословите», — лепетал Асклепиадот, просовывая свою яйцеобразную голову между нами и складывая руки пригоршнями, точно он хотел умываться. «На хорошее Бог тебя благословит, а на худое сам догадаешься». Мы прошли в маленькие комнаты отца Андроника. Вдали мелькнула какая-то женская фигура. Вероятно, это была Евгеша. Сам отец Андроник на минутку удалился в какую-то темную комнатку, откуда он вернулся уже в казинетовом подряснике с графином водки в одной руке и с бутылкой в другой. Асклепиадот даже крякнул при виде этой посудины и далеко вытянул свою тонкую шею. Он все время был занят своим перстом, укушенным собачкой Андроника. «Плохие времена, братчик», — с тяжелым вздохом проговорил отец Андроник, принимая от какой-то невидимой руки тарелки с сухоястием. «Что так, отец Андроник?» «А так, братчик, Егорка ни с чем пирог. Механику подвел под нас со Асклепиадотом», — немного печально заговорил старик, наливая рюмки. «Вкусимте, братья, поединый». Когда мы выпили по рюмке водки, отец Андроник, хлопнув меня по плечу, заговорил: «Ведь Егорка-то все описал, ей-богу. Поссорились». «Была маленькая причина». «Да, была», — с тяжелым вздохом заговорил старик. «Я так и добрался до него. Да. Как-то на именинах у Павла Григорьевича собрались мы все, выпили, калякаем. Приходит Егорка, понюхал носом какого-то заморского вина, а сам меня наблюдает, в каком я градусе. Обидно это мне показалось, братчик. Ах ты, думаю, Иуда Искариотский. А сам подошел к нему, да как лизну его по уху, он так и покатился по полу. Не помню, братчик, как это и вышло, совсем не помню. А Егорка сейчас в консисторию и настрочил. Все описал шельма. И как я его в ухо лизну, и как у меня Евгеша за козлухами ходит, и как я водкой кропил, и стихи Галактионовны, которыми она меня описала, к прошению приложил. Плохо, братчик, я Асклепиадота приплел». «А вас за что?» — спросил я улыбавшегося дичка. «Напрасно», — заявил Асклепиадот. «Оно, братчик, не совсем напрасно», — подмигивая левым глазом, басил отец Андроник. «У тебя тоже, братчик, рыльце в пушку». «Хорошо, отец Андроник, вы говорите, что у меня рыльце в пушку». «Хорошо. А отец Георгий напрасно». «И профильку напрасно». «Хорошо, отец Андроник, действительно, я отпевал Галактионовну и вечную память ей пел. Это все верно отец Георгий описал». «Хорошо, видите ли», — заговорил Асклепиадот, обращаясь уже ко мне, — «когда Каскентина присудили в каторгу, его супруга некоторое время жила у меня в качестве служанки». «Хорошо, раз я возвращаюсь от отца Андроника». «Хорошо, попадается Филька и прямо меня по уху». «Хорошо, зачем, — говорит, — ты Каскентиновой жене хвост куфтой подвязал?» «То есть он намекнул, что я поступил со своей служанкой, как Авраам с Агарью». «Хорошо, что она у меня живет, яко наложница». «Хорошо, я к мировому судье». «Мировой судья засадил Фильку на 2 недели в темную, а отец Георгий все это описали и донесли в консисторию, чтобы сконфузить меня». «Хорошо, правильно отец Георгий поступили со мной». «А вперед наука, братчик, может, ты и в самом деле хотел шилом патоки?» «Ха-ха, Егорка нам теперь и смажет салазки-то. Ну да мне наплевать, братчик, пора костями на покой. С голоду не умру. Домишко свой есть, деньжонок малая толика в кубышке лежит, чего мне больше, старику?» «Ну а мы тут без вас окрутили, и Пинета-то Петровича», — заговорил отец Андроник, переменяя разговор. Только жена-то у него того, как моя Хина. Есть, да на яйцах сидеть. Теперь уж дело не поправишь, а жаль. Глупа уж больно, Глафира Дмитриевна. Свыше меры глупа. А Епинет Петрович свыше меры прост. Да и Фатевна. Эх, немного бы погодить надо было. А что? Да как вам оказать? Конечно, на все воля Божия, на единый власть главы нашей не упадет без его воли. А все как раскинешь умом. У Епинета Петровича еще летом делишка склеилась. А кабы до осени обождать, тогда, может, и другое, что образовалось. На все воля Божия. Что другое-то, отец Андроник? Как тебе сказать-то это? Гаврила Степанович, конечно, был хороший человек. И пострадал он невинно. Только, братчик, все мы люди-человеки. Я решительно ничего не понимал в этом наборе слов. Отец Андроник не решался высказать свою мысль прямо, и я спросил его, что он хотел сказать. Отец Андроник повернул ко мне свое широкое скуластое лицо, красное и лоснившееся от выпитой водки, нервно расправил бороду и улыбнулся. Так как я и теперь ничего не понял, он заговорил со всем изменившимся голосом. «Вы были у Александры Васильевны?» «Да, был». «Женщина молодая, в соку. А житишко ее самое плохое, хоть она и утешается своей школой. Школа, школа, братчик, а человек человеком. Придешь к ней, посмотришь на нее, так слеза и прошибает другой раз. Чего она так-то будет жить, ни богу свеча, ни черту кочерга? Бабенка еще молодая, а впереди ничего. Скажешь ей ласковое слово, так она молиться на тебя готова. А то не думает, что мне это ласковое слово ничего не стоит. Вот я приду к ней в коморку-то, ведь кошки за хвост повернуть негде. А я с брюхом своим едва продерусь в дверь-то. Сяду, и грешный человек всякий раз думаю, чтобы и Бенету Петровичу жениться на ней. Ведь золотая душа, не чета Глашки-то. Я вот сам женился 22 лет, через год овдовел. А теперь мне 64-й пошел. Трудно, братчик, прожить век одному. И птицы, и звери, и козявка всякая. Отец Андроник неожиданно замолк, отвернулся и кулаком вытер слезу. Мое-то уж все пережито, так по себе-то и другого жаль. Гаврилу Степановичу уж не поднять из могилы. Вон про меня что пишет Егорка-то. Андроник пьяница, Андроник козлу удержит. А он был у меня на душе, а? Ведь 20-то лет из меня четверых Егорок можно сделать. А водка, она все-таки, если в меру, разламывает человека, легче с ней. Вот я и пью. Мне легче, когда она с меня силу снимает. Эх, да не стоит об этом говорить. Претерпех до конца и слякахся. Поговорив с расчувствовавшимся стариком, еще с полчаса я оставил его домик. Асклепиадот, покачиваясь на стуле, пел своим могучим баритоном «Волною морской скрывшегося древле гонителем учителя фараона». Меня далеко проводили звуки этого пения, пока я не завернул за угол к пруду. Еще издали, как я подходил к домику Фатемны, до меня долетал какой-то шум голосов и женский крик. Когда я вошел в комнату Мухоедова, мне представилась такая картина. Сам Мухоедов, бледный и взволнованный, бегал по комнате. Глафира Дмитриевна и Фатемна стояли в противоположных концах комнаты и кричали в два голоса. Заметив меня, Глафира Дмитриевна с заплаканными глазами и сердитым лицом ушла в другую комнату. Но Фатемна не думала оставлять поле сражения и голосила на три улицы. В одном окне я заметил побелевший нос Галактионовны, которая занимала наблюдательный пост. «Статошное ли дело?» — кричала Фатемна, размахивая руками. «Разве это порядок? Женатый человек и таскается по чужим женам. Разве это порядок? Я мать!» «Умолкни, несчастная!» — шептал Мухоедов, хватаясь за голову. «Ты там прохлаждаешься у той, а Глафира Дмитриевна прибежала ко мне и говорит: «Мамонька, я сейчас в воду. Разве это порядок? Теперь взять докторов. Обстоятельные люди как есть. На медне опять 10 билетов купили. А билет-то, Ноне, 200 рубликов стоит. Вот это порядок, а не то, что мы. У тебя дитё. О нем теперь должен заботиться. Седьмой год теперь служишь по 30 рублях. А мне писарь сказывал, что все от того, что гордость свою соблюдаешь. Пошел бы к муфелю да в правую ногу. Глядишь, дева, жалования-то и прибавили. А то бы в гимназию учителем поступал. Писарь говорит, что 2000 жалований платят в гимназии-то». Мухоедов схватил Фатемну за плечи, вытолкнул из комнаты и дверь затворил на крючок. Он несколько минут бегал по комнате, как зверь в клетке, а потом, остановившись, проговорил с конвульсивной улыбкой. «Видел? Видел. И это каждый день. Это какая-то 30-летняя война. Просто с ума, кажется, сойду. А чего ты не уедешь отсюда? Куда? Поступил бы куда-нибудь на службу и конец. Жену увез с собой, а Фатевна пусть себе живет здесь. Нет, не могу. Мы сели к отворенному окну, у которого сидели год назад, и несколько времени молчали. Не могу, еще раз проговорил Мухаедов. Почему? А видишь, в чем дело. Теперь моя песенка спета. Влетел по уши, так я решил про себя, что уж если не умел устроить собственную жизнь, так буду жить для других. Помнишь Гаврилу? Вот и пойду по его дорожке. Святое дело. Ведь живет же Александра Васильевна. А я проживу и подавно. Наше товарищество, кажется, укрепилось. Сестер нет. Теперь хорошая минута, чтобы открыть потребительскую артель. И мы уж открыли ее неофициальным образом. Потом мне хотелось бы школу Александры Васильевны поворотить в ремесленное училище. Составить на первый раз при ней библиотеку, музеишко, лабораторию. Понимаешь? Ведь это живое дело. Эх, жаль, Гаврилы нет. А что касается моей семейной обстановки, то право, мне кажется, и к аду можно привыкнуть. У моей достойной половины есть свои достоинства. Она ленива, как черепаха, и ей скоро надоест сражаться со мною. А с Фатевной я приму меры строгости, задам ей какого-нибудь перцу во вкусе кита Китыча. Мухаедов даже сам рассмеялся над своими словами, повернув ко мне голову, проговорил. «Ну что, отец Андроник, удивительный старик». А он не говорил тебе ничего о деньгах, которые на школу Александре Васильевне дает? Нет. И не скажет. Не такой человек. Ведь сам предложил. А если разговор зайдет о школе, на смех подымет, пустяками зовет. К окну, у которого мы сидели, подошел Яша. Улыбнулся, махнул палкой и забормотал. Здорово, Иваныч. 48 серебром. Я кабак на пруду выстрою. Приказал. Иваныч будет водку пить. И этого дух века заедает, с печальной улыбкой проговорил Мухаедов. Жалование, Иваныч, буду получать. 4 недели на месяц, Иваныч. 5-ю спать.